огромных заголовков, относящихся к политическим событиям, они должны были напечатать: «Марчелло впервые встречается с Лино», «Марчелло просит у него револьвер», «Марчелло соглашается сесть в машину». Но вдруг ему расхотелось шутить, и от внезапного волнения у него перехватило дыхание. Он дошел до даты, которую искал. В спешке перевернул страницу и в разделе полицейской хроники нашел заметку под заголовком «Несчастный случай со смертельным исходом». Прежде чем прочесть сообщение, он оглянулся вокруг, словно боялся, что за ним наблюдают. Потом опустил глаза к странице. Заметка гласила: «Вчера Паскуале Семинара, проживающий по улице Камилуччо, 33, во время чистки револьвера нечаянно произвел несколько выстрелов. Семинаре была быстро оказана помощь, и он был срочно доставлен в больницу Санта-Спирито, где врачи обнаружили у него огнестрельную рану в груди, в области сердца, и сочли его положение безнадежным. Действительно, вечером, несмотря на проведенное лечение, Семинаре скончался». Перечитав заметку, Марчелло подумал, что она не могла быть ни банальнее, ни короче. Тем не менее, за истасканными формулами безымянного журналиста скрывались два важных факта. Первое – то, что Лино действительно мертв, в этом Марчелло всегда был уверен, но у него не хватало мужества признать очевидное. Второе – то, что эту смерть, по очевидной подсказке умирающего, приписали обычному несчастному случаю. Таким образом, никакие последствия ему не угрожали. Лино был мертв, и Марчелло никак не могли обвинить в этой смерти. Но он решил найти в библиотеке сообщение о событии, происшедшем столько лет назад, вовсе не для того, чтобы успокоиться. Его беспокойство, так и не улегшееся окончательно за все эти годы, никогда не было связано с материальными последствиями случившегося. Он переступил порог библиотеки для того, чтобы проверить, какие чувства вызовет у него известие о смерти Лино. По своей реакции Марчелло смог бы судить, остался ли он прежним мальчиком, одержимым своей роковой ненормальностью, или стал новым человеком, совершенно нормальным, таким, каким хотел быть и каким, по его убеждению, был. Он испытал необыкновенное облегчение, и, возможно, не просто облегчение, а изумление, увидев, что сообщение, напечатанное 17 лет назад на пожелтевшей бумаге, не вызвало в его душе сколько-нибудь заметного отклика. Он подумал, что с ним произошло то же самое, что с человеком, долгое время носившим на глубокой ране повязку. Наконец, он решается снять бинты и вместо шрамов с удивлением обнаруживает гладкую чистую кожу без каких бы то ни было следов. Найти заметку в газете, подумалось ему, было все равно, что снять повязку. И бесчувственность в данном случае означала выздоровление. Как ему удалось выздороветь, сказать он бы не мог. Но несомненно, что дело было не только во времени. Многим он был обязан самому себе, своему сознательному стремлению в течение всех этих лет покончить со своей ненормальностью, стать таким, как все. Как бы устыдившись, он оторвал взгляд от газеты и, уставившись в пустоту, заставил себя думать о смерти Лино, чего до сих пор всегда инстинктивно избегал. Газетная заметка была написана в обычном стиле хроники, и этим могли объясниться безразличие, равнодушие, испытанные Марчелло при ее чтении. Но события, восстановленные в памяти, были яркими и зримыми, и, значит, были способны вызвать в его душе прежний страх, если он еще сохранился. Поэтому, покорно следуя за памятью, которая словно неумолимый и беспристрастный поводырь повела его по времени вспять, Марчелло вновь проделал тот же путь, что когда-то ребенком. Первая встреча с Лино на бульваре. Желание иметь револьвер. Обещание Лино. Посещение виллы. Вторая встреча с Лино. Педерастические наклонности шофера. Марчелло целится. Лино, стоя на коленях у кровати, кричит, театрально раскинув руки: «Убей меня, Марчелло! Пристрели, как собаку!» Марчелло стреляет, словно повинуясь. Мужчина падает на кровать, чуть приподнимается и замирает, завалившись на бок. Марчелло сразу заметил, исследуя происшедшее деталь за деталью, что равнодушие, с которым он воспринял газетную заметку, укреплялось и росло. В самом деле, он не только не испытывал ни малейших угрызений совести, но ее неподвижную поверхность не всколыхнули даже чувства сострадания, обиды и отвращения по отношению к Лино, чувства, которые так долго были для Марчелло неотделимы от этого воспоминания. Короче говоря, он ничего не ощущал. И душа его была столь же безучастна перед этим далеким воспоминанием, как импотент, лежащий рядом с обнаженным, вызывающим желание женским телом. Марчелло радовало собственное безразличие, несомненный знак того, что между мальчиком, которым он был, и молодым человеком, которым стал, не было никакой связи, даже косвенной, даже самой слабой. Закрывая папку и вставая из-за стола, Марчелло снова подумал, что и вправду стал другим. И хотя память его была в состоянии механически воспроизвести то, что произошло в далеком октябре, на самом деле все его существо до самых потаенных уголков об этом уже забыло. Не спеша, он подошел к стойке и сдал папку библиотекарше. Затем, держась в излюбленной своей манере сдержанно, с чувством меры и сознанием собственной силы, вышел из читального зала и стал спускаться по лестнице в вестибюль. Выйдя на залитую светом улицу, он подумал, что ни газетная статья, ни воспоминания о смерти Лино не вызвали никакого отклика в его душе, и тем не менее недавнее воодушевление прошло. Марчелло